Глава 18. Все-таки в большинстве бед человек виноват сам. Вот говорят тебе родители, не трогай горячий чайник, а ты все равно тянешь свои крохотные шаловливые ручки к плите, отсчитывая секунды до первого жизненного опыта. Или голос разума заявляет, едва ли тебе будет хорошо от тех трех жирнющих чебуреков. Но ты игнорируешь его. А потом пытаешься создать новую космическую программу посредством возможностей своего тела в туалете автовокзала. Спойлер, до Луны долететь не удается, хотя попытки можно отметить как достойные. А когда друзья говорят, не нужна тебе такая девушка, все мозги солью посыплет и съест, ты, ведомый гормонами, с гневом отвергаешь их инсинуации. А затем с грустью глядишь, как вы делите совместно нажитое имущество. И это в лучшем случае. Вот что мне мешало прислушаться к словам Митьки и действительно держаться подальше от воды? Ведь гон русалок не прошел. Нет, задумался, забылся. Все мои мысли занял странный сосед, обладающий сверхъестественной силой. А я ведь рубежник. Мне нужно быть готовым ко всему, включая собственную беременность. И все же от знакомого голоса, прозвучавшего во тьме, я вздрогнул. Рубежник. Бывает, что идешь по улице, встречаешь человека, здороваешься и поддерживаешь разговор, не имеющий никакой ценности, а сам все это время пытаешься понять, кто это, откуда я его знаю. Случается иногда и по-другому, когда от одного голоса или взгляда тебя пробирает до костей. Обычно так бывает с бывшими. А потом появляется мысль. Спасибо, Господь Бог уберег. Вот и сейчас произошло то же самое. Я еще не увидел говорящую, но понял, кто явился по мою душу. Решила снова попытать счастье в поцелуе с рубежником. Интересно, а связь с нечистью — это типа зоофилии? Хотя нет, они же не животные. Но что я моментально для себя отметил, во мне не было желания бездумно подчиняться, как в прошлый раз. Наоборот, услышав голос, я шарахнулся подальше от воды, готовясь убежать. И только после рассмотрел русалку. «Да, мать, потрепала тебя жизнь за то время, пока мы не виделись. Нет, я понимаю, что все женщины красивы по-своему, и на каждую найдется любитель. Но если смотреть на мою знакомую в нынешнем ракурсе, то любителя придется искать долго, с собаками и фонарями, и им стопудово окажется какой-то жесткий извращуга». Кожа на лице русалки обвисла, словно та похудела на 200 килограммов за ночь. Губ будто бы и вовсе не было. Волосы тонкие, выцветшие, спутанные с водорослями. Да и грудь, несмотря на то, что казалась раньше маленькой, свисала почти до живота. Такое ощущение, что я познакомился на сайте с красоткой, а вместо нее пришла подруга. Видимо, на моем лице отобразилась вся гамма чувств, потому что русалка тут же изменилась. Вот так-то лучше. Молодая голая красотка на фоне луны приятнее глазу, чем полуразложившийся труп. Хотя из памяти образ уже не вытравишь. Я в очередной раз задумался над определениями нечисти и нежити. По всей сути, передо мной мертвая девушка, а природа вдохнула в нее жизнь, вернула с того света. Зачем? Кто же его знает? Чудесны дела твои, Хист. «Не бойся, рубежник, зла тебе не причиню», — сказала русалка. «Я и не боюсь», — соврал, конечно. Помнил, как безмозглым бараном поплелся, стоило той меня поманить. Митя говорил, что в первый раз всегда так. Потом уже будет попривычнее. Рисковать не хотелось. Рядом черта нет, никто спасать не станет. Однако и в тоне русалки не было игривости. Скорее тревога и страх. Кого это она боялась? Меня, что ли? Да нет, не похоже. Меня сложно назвать красавцем, но я и не настолько страшный. Понимаю, что неожиданно все это... Она стала торопливо говорить и сбилась сама. Но все же закончила. «Помощь нужна, рубежник. Только ты и можешь спасти». «Интересно. И кого спасти? Тебя, что ли?» «Нет, подругу мою. Ранена она. И серьезно ранена. Мы с ней мужиков пьяных соблазняли. Хотя я говорила ей, что они дурные. С такими всегда настороже держаться надо. Предчувствие у меня было. Вот один и почувствовал неладное. Ударил». «Бей русалку молотом, будет русалка золотом», — кивнул я. «Ножом. Несколько раз. Глубоко. Мы чем смогли, помогли, да все одно не доживет до утра». Я чуть не ляпнул, что она же уже и так мертва. Да сдержался. Выглядела собеседница действительно встревоженно. Однако я привык к тому, что нечисть бывает очень подлой, да и гон у них сейчас, что угодно могут наплести. Больше всего хотелось послать русалку по известному направлению и отправиться домой. К жареной картошечке, натопленной баньке и теплой постели. Меня останавливало только одно слово — помощь. А за помощью, как правило, следует и благодарность. Нет, услуги интимного характера мне от русалки не нужны. Искреннего спасибо было бы вполне достаточно. И ведь как назло, я узнал именно сегодня про связь Хиста с благодарностью от всех существ, не только от людей. «И где твоя подруга?» «Там, у нас», — махнула рукой собеседница, — «в русалочьем гроте». «Ага, звучит очень надежно. Значит, мне надо плыть неизвестно куда, где меня могут сожрать твои подружки?» «Рубежник, проси, что хочешь», — почти взмолилась русалка. «Все сделаю, только подружку спаси». Я задумался. Нет, если бы не Грыц, не крупицы Хиста, которого не хватало до четвертого рубца, ответ был бы очевиден. Видал я в гробу такие ночные приключения. Спасибо за предложение, всего хорошего. А теперь... «Зовут тебя как?» «Вера», — отозвалась она. Забавнее, чем имя Вера у мертвой девушки с хвостом, было только быть Матвеем среди рубежников. Но судьба часто насмешлива над своими любимчиками. Последнее слово, понятное дело, нужно воспринимать исключительно в кавычках. «Я Матвей. В принципе, возможно, я даже соглашусь, только у меня есть ряд условий». Для начала я выведал всю дополнительную информацию. Где находится грот, как туда попасть, сколько русалок на месте, а потом огласил свой райдер за показательное выступление. Согласно ему, Вера не только обещала не навредить мне, но и ценой собственной жизни должна была защищать от всякого посягательства на жизнь мою, ну и честь соответственно. Непонятно, что эти девки могут учудить, хотя русалка и заверяла, что ее товарки мне ничего не сделают, если я спасу Катарину. Самое главное, я взял слово, что Вера станет молчать обо всем, что будет касаться меня. Имелись определенные подозрения насчет Хиста. В общем итоге сошлись мы на трансфер в обе стороны, личную охрану, бутылку воды без газа и тарелку водорослей. Последние два пункта были необязательны к выполнению. И ударили по рукам. «Быстрее, рубежник, быстрее, времени нет!» «Сейчас, сейчас!» Я снял кроссовки и верхнюю одежду. Кошелек, ключи и телефон оставил здесь же, спрятав под ближайшим кустом. Немного подумал, но штаны не стал стягивать. Да, намокнут и будет тяжело, но в петлях ножны. Свой нож я по-любому возьму, а плыть с ним в зубах не очень удобно. Блин, холодно. Я потрогал ногу водой. Ну да, июньские ночи в наших краях меньше всего подходят для купания. Если только серьезно пьяный, и тебе море по колено. «Не переживай, рубежники простудой не болеют», — успокоила меня русалка. «Да и не дам я тебе замерзнуть, будь уверен». Почему-то от этого предупреждения стало не по себе. Но поздно говорить девушке, что ты передумал, когда разделся и стоишь перед ней практически голый. Среди моих знакомых подобных случаев точно не было. Я глубоко выдохнул, сосчитал до трех и прыгнул в воду. По коже тут же, словно десятками ножей провели, а ногу свело. Я жадно хватал ртом воздух и барахтался, ожидая, что сейчас тело привыкнет. Однако оно этого делать категорически не хотело. Мне даже показалось, что в голове стала мигать красная лампочка, под которой было написано «Тревога!». И тут подплыла русалка. Она медленно оплела меня своими нежными руками и от пяток до макушки будто электрическим током пробила. Каждая клеточка тела запульсировала, наполнилась непонятным теплом. Больше того, кровь прилила именно к тем местам, к которым приливать была и не должна, отчего я покраснел. «Держись крепче, рубежник», — сказала она. «И не елось там, чешую сдерешь». Я едва успел схватить ее за шею, как мы рванули с места со скоростью мощного катера. И, надо сказать, не елозить было сложно. Больше всего хотелось поплотнее прижаться к русалке, Она, к моему удивлению, оказалась не холодным трупом, как я себе представлял. Напротив, от нее веяло необычным теплом, как от печки зимой, к которой хотелось быть поближе. Наверное, это и есть ее родная магия. Соблазнять, даже не особо в этом усердствуя. Ведь она действительно сейчас ничего не делала. А мне очень хотелось жениться и провести с ней брачную ночь. Хорошо, можно без женитьбы. Спасло лишь то, что плавала русалка действительно быстро. Я с большим трудом пытался ориентироваться на месте, изредка поднимая голову. Правда, тут же в глаза летели брызги, потом приходилось ее опускать. Но холодно действительно не было. Хорошо, что после минут пяти плавания мое возбуждение прошло и осталось просто тепло наших тел. А вскоре мой реактивный катамаран на подушке из Виагры постепенно замедлил ход, подбираясь к скалистому берегу. «Рубежник, воздух задержи!» Я послушался, после чего мы ушли под воду. Тиха и хороша выборгская ночь. Прозрачно небо, луна блещет. Вот только под водой ни хрена не видно. К счастью, проплыли мы секунд 15, после чего вынырнули в гроте. Хорошо, что большую часть пути я проследовал с почти закрытыми глазами. Да еще и подводная темнота сделала свое дело. Поэтому я сразу различил 7 русалок, тихо плачущих вокруг 8-й. От их чешуи исходило слабое свечение, помогающее рассмотреть все в подробностях. Если не обращать внимания на хвосты, скорбящие женщины, чуть выше средней степени привлекательности. Ладно, вру, сильно выше. Кстати, забавно, что вся нечисть была в воде, тогда как Катарина лежала на каменистом берегу у самой кромки. Будь я художником-символистом, то увидел бы в этом некий знак. Больше всего я боялся, что сейчас русалки сагрятся на меня. Но нет, мое появление встретили внимательными взглядами, но не более. Ближайшие даже расплылись, освобождая путь к раненой. Мы подплыли к берегу, и я с явной неохотой оторвался от Веры. И тут меня заколотил такой озноб, что зуб на зуб не попадал. Русалочья магия закончилась, и наступили суровые будни. Как тут ее лечить, если самого трясет, как эпилептика? Однако мимоходом я увидел 2 колотые раны в районе живота. Тьфу, думаю, как судмедэксперт. Вскрытие показало, что русалка умерла от вскрытия. Все-таки хист и правда усиливает чувства. Вот как нормальный человек мог рассмотреть подобное в темной пещере? Вот именно что никак. А еще на мои дрожащие плечи лег плотный бархат оглушающей тишины. Русалки вмиг притихли, будто по щелчку пальцев выключив свои причитания и внимательно глядели на меня. Зря. Лучше бы ревели. Это бы не так отвлекало, как пара десятков глаз. Вот что будет, если не получится? Все-таки ранение серьезное, да и по всем ощущениям прошло достаточно времени. Много крови потеряло и все такое. К слову, кровь была нормальная, красная. Вот тебе и мертвые девки, как выражался бес. Я еще раз глубоко вдохнул, словно тяжелый атлет перед подходом, и положил руки на раны. И сразу почувствовал чужой хист. Нечисть была молодая, всего с 2 рубцами. Больше того, промысла в ней осталось совсем чуть-чуть, буквально на донышке. Основную часть русалка, по всей видимости, тратила на то, чтобы удержать ускользающую жизнь. Ладно, посмотрим, что и как. Я стал медленно наполнять русалку своим хистом, глядя, как неторопливо и неохотно затягивается рана. С чертом происходило примерно так же, хотя тогда я был всего 2-рубцовый. Но и тут ранение серьезнее, да и времени сколько прошло. Однако все получалось. Медленно, будто неохотно, но получалось. Прорехи, пусть и худо, но удалось залатать, а тело русалки наполнялось хистом. Правда, я не собирался напитать ее промыслом до отказа. Пусть 2-рубцовая нечисть и могла вместить его меньше, чем 3-рубцовый рубежник. Однако зачем? Главное — устранить возможность ухудшения состояния, а ее вылечит время. Я убрал руки, чувствуя, как тело наливается свинцовой тяжестью. А Катарина шумно вздохнула и открыла глаза. Грот вздрогнул от криков и смеха. Больше того, русалки стали аплодировать. Я человек нечистолюбивый, но, честно говоря, на душу словно елей разлили, как сказал бы бес. Всегда приятно, когда результаты твоих трудов ценят. Рубежник Матвей, подплыла к самому берегу Вера. «Замолчи!» — прикрикнул на нее я, чем разрушил всеобщую атмосферу праздника. Прочие русалки смотрели на нас с явным непониманием. «Ну да, только что тут было хорошо и весело, рубежник спас их подругу, а теперь чего-то ругается, полный неадекват. А что вы думали, нормальный бы сюда попёрся?» Но меньше всего мне хотелось повыситься на глазах всех этих девиц. С таким же успехом можно было встать перед подворьем с транспарантом «Качаю хист на ваших спасибо». Мне почему-то казалось, что русалки не отличаются умением хранить секреты. По крайней мере, я не видел ни одного фильма, где русалка была бы шпионом или двойным агентом, а это о многом говорит. «Отвези меня обратно», — уставшим голосом сказал я. «Потом поговорим». Русалке хватило мудрости не обижаться и не задавать ненужных вопросов. Будь она чуть более живой, я бы даже рассмотрел ее в качестве моей супруги. Вера лишь помогла мне спуститься в воду и устроиться у нее на спине. Объятия русалки после холодного грота можно было сравнить с горячей банькой, в которую ты врываешься из дождливой и промозглой действительности. Более того, мне искренне не хотелось расставаться с ней. Я с ужасом подумал, что было бы, поцелуя она меня тогда. Ответ — ничего хорошего. Правда, такого сильного сексуального возбуждения, как по пути сюда, я не испытывал. Если бы Вера спросила, почему, я бы и сказал, как есть. «Извини, дорогая, так вымотался на работе. Давай лучше уложим детей и просто фильм посмотрим». Доставила меня русалка на то же самое место. Я, дрожа, вылез на берег и торопливо стал одеваться. Вот же гадство, как холодно-то! И только потом запоздало обернулся к русалке, за самым главным. «Говори, Вера, что хотела?» «Странный ты, Матвей», — серьезно посмотрела она на меня. Правда, тут же морщина на переносице разгладилась. Но все равно благодарная. «Спасибо тебе. Катарина для меня как...» Звуки смешались в один, а мое несчастное тело выдернуло к небесам. Почти к самой луне, которая продолжала ослепительно сверкать. Только спустя какое-то время я запоздало ощутил боль в спине. Я осознал, что лежу на голышах, а на меня с испугом и любопытством смотрит Вера, которая все поняла. «Вот ты какой рубежник!» — наконец произнесла она. «Действительно странный. Таких диковинных еще не видела. Значит, на помощь твой хист завязан». «Но ты никому не скажешь», — напомнил я. «Обещала». «Не скажу. Мудро сделал, что уплыл из нашей обители. Подруги тебе обещания не давали и молчать бы не стали». «Женщины есть женщины», — согласился я. «Но все же мы теперь не враги тебе. Кто к нам с добром, к тому и мы. Помощь твою не забудем. И вот еще». Русалка скрылась в воде, но вскоре показалась на поверхности и подплыла к берегу, протягивая что-то в руке. «Возьми. Будет нужда, позови». И передала мне крохотную ракушку наутилус, с виду самую обычную. «А какая нужда?» — пожал плечами я. «Ты извини, но едва ли у рубежника и нечисти что получится». «Не получится», — игриво ответила Вера, словно сбрасывая с себя оковы серьезности и вновь становясь прежней русалкой, которая почти соблазнила меня. «Ты мне и тогда не понравился. Ради шутки подплыла. Некрасивый ты, Матвей. Я же себе в женихе ищу с лица приятного. До встречи, рубежник. Еще свидимся». И уплыла, мелькая на поверхности воды серебристым хвостом. А мы вместе с луной восхищенно глядели на нее. Оттого я не сразу сообразил, что хотел спросить. Сбила она меня своим некрасивой и не понравился. Вот умела русалка преподносить комплименты. «Кушайте, не обляпайтесь». «А чего с ракушкой-то делать?» Ответом мне был лишь шум воды. Я оделся, сунув подарок в карман и на всякий случай проверив телефон, обнаружив пропущенные от Митьки. Вот, очухалась нечисть. Блин, расскажу им. Черт с бесом ругаться начнут. Да и как не рассказать, если четвертый рубец получил? К слову, никакого озноба я больше не чувствовал. Напротив, ощущение было как после длительной пробежки. Тело горело огнем. Хотелось что-нибудь своротить или наворотить, еле себя сдерживал. Я вернулся к заваленной пещере и толкнул камень. Тот поддался, но всего на пару сантиметров. «Да кто ты такой, Федор Васильевич?» Вот только даже эта неудача не испортила настроение. Что может перевернуть с ног на голову плохой день? Например, очередной рубец. Домой я не шел. Бежал, предвкушая, что буду делать завтра.